Индийского океана. Мозамбикский пролив между африканским континентом и Мадагаскаром тоже часть обширной системы огромных разломов. Грабен, прорезанный долинами, совсем не похож на равнину. По долинам текут реки, берущие начало в горах. Долины могут быть крутыми и узкими, но на дне старых речных долин часто располагаются плоские наносные низменности, по обеим сторонам которых поднимаются более или менее крутые коренные берега. Великий африканский грабен, прорезанный долинами, это опустившаяся между двумя рядами разломов часть земной коры. Проваливаясь, некоторые участки трескались и образовывали своего рода ступени. Иногда еще и сегодня можно увидеть небольшие трещины, которые проходят параллельно главным линиям разлома. До сих пор не ясно, что вызвало понижение и по какой причине сдвинулась такая большая часть земной коры. Происходил ли резкий подъем окружающих горных систем, и дно сегодняшней низменности – это изначальный уровень земной поверхности? Или на поверхности появились параллельные трещины, и земля между ними сползла вниз? Думается, что разлом не мог образоваться вдруг. Этот процесс длился несколько миллионов лет. Еще и сегодня в этой области временами случаются землетрясения и небольшие погружения участков поверхности. Лучше всего познакомиться с Великим Африканским Грабеном можно, двигаясь по нему с севера на юг, от Красного моря к Мозамбику. С трудностями путник встретится сразу, оказавшись в северной части Африканского Грабена, где на территории Эфиопии находится одна из самых суровых пустынь в мире – Афар. Тот, кому удастся благополучно преодолеть впадину и пустыню Афар, может быть уверен, что худшее в его жизни позади. Впадина и пустыня Афар образуют подобие воронки, которая переходит в узкий перешеек и тянется через всю Эфиопию. Река Аваш, берущая начало в горах Эфиопии, течет по этому перешейку в пустыню и пропадает в соленых озерах и болотах. Сухие травянистые области в горной части долины Аваш и сегодня богаты животными. Здесь можно встретить саблерогих антилоп, газелей, зебр, гриви и изредка диких ослов. Самая глубокая часть впадины Афар лежит на 153 метра ниже уровня моря, и это одно из самых жарких мест в мире. Здесь можно увидеть следы недавней вулканической деятельности, а несколько вулканов до сих пор выбрасывают дым и пепел. Дно впадины в основном покрыто лавой и шлаком, куски которых острые как нож. Погода и время так и не смогли их отшлифовать. Черные и пурпурные скалы поглощают днем жар солнца и излучают его ночью. Здесь есть два соленых щелочных озера. В Афаре образовались богатые месторождения калийных и натриевых солей. Местные жители добывают здесь соль, бруски которой веками служили миновым товаром. В Эфиопии и еще дальше, в Кении, на дне Грабена выжженная жаркая равнина, которая резко контрастирует с более прохладными, поросшими лесом окружающими вершинами. В некоторых местах дно завалено валунами и галькой вулканического происхождения, в других местах покрыто мелкой белой или красной пылью, которую раздувает ветер. Это остатки озер и болот, существовавших здесь в более влажные периоды. Полное осушение пока не завершилось, и площадь оставшихся озер продолжает уменьшаться. В их воде содержится все больше солей, и она настолько горькая, что животные не могут ее пить. В некоторых озерах, например, Наиваша и Баринго, в процессе высыхания содержание солей не повышается. Видимо, существует какой-то подземный сток, который циркулирует по трещинам разлома. Такие подземные воды в отдельных местах выходят на поверхность в виде горячих источников с высоким содержанием соли. Высокое содержание углекислых солей, достаточное солнечное освещение и высокая температура на дне разлома создают идеальные условия для некоторых растений, особенно сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются, превращая воду щелочных озер в густой слизистый зеленого цвета суп. Водоросли – прекрасная пища для тех млекопитающих, которые могут достать их из воды, не глотая при этом едкую воду. Предполагается, что в мире 6 миллионов фламинго 4-5 видов. Минимум половина, добрых 3 миллиона, живет на территории восточно-африканской зоны разломов, особенно много здесь малых и розовых фламинго. У озера Накуру я видел сплошную полосу из розовых фламинго шириной 50 метров и длиной более 3 километров. Такое огромное скопление невозможно представить, даже когда птицы спокойны. А уж когда все они поднимаются в воздух, это просто фантастическая картина. Клювы фламинго приспособлены к тому, чтобы доставать из воды водоросли. Внутренняя часть клюва покрыта тонкими